Создана земля по Божьей воле, силой всемогущего Творца. Все ликует в неизменной доле. Что же человек пред Богом я? Свой твердо знает, знает, где дожди должны упасть. Человек все это замечает, а Творца не хочет замечать. Покорись Творца единой воли. Обретешь ты мир небесный вскоре, только к Иисусу поспеши. Человек предвечное создание, разве ты не хочешь вечно жить? Отчего не примешь оправданье? Хочешь душу в аде погубить? Покори Ты